Глава 56. Ян прищуривается, выпрямляется, усаживаясь на скамейке в удобном положении. Сначала его лицо застывает в удивлении, будто он только что столкнулся с прямолинейностью, которой совсем не был готов. А потом... Потом он медленно улыбается, так искренне, что у меня внутри все сжимается. «Очень нравится», — отвечает он серьезно, решая не скрывать ничего и глядя при этом Никите прямо в глаза. «Настолько, что иногда даже страшно». «Страшно?» Никита не отстает с вопросами. «Страшно, что мы сделаем что-то не так и испортим все. Ян говорит это без шутки, а потом добавляет чуть мягче. «Но мы будем стараться, очень». Никита пару секунд молча разглядывает его, потом кивает и спрашивает. «Обещаешь?» «Настоящий мужчина не обещает, а делает». Никита хмыкает, а затем немного застывает, будто задумывается. «Ладно», — говорит. «Поверю. Но буду за вами следить». Феликс фыркает, едва сдерживая рвущийся наружу смех. Я же не выдерживаю и тоже смеюсь. Ян просто склоняет голову, будто принимает условия. «Договорились, босс», — говорит он, а сын важно кивает, будто и правда является их боссом. «Папа», — вдруг говорит Никита, как бы пробуя это слово на вкус. Но обращается при этом не конкретно к Яну или Феликсу, просто в пространство. Мы переглядываемся, недоуменно хмуримся. Я чего-то жду, что Феликс состроит ревнивую моську, но нет, все в порядке. «Ты ведь мой папа, да?» Вдруг поворачивается к Феликсу. «Ты знаешь», — неожиданно говорит он. «Вообще-то, ты можешь звать так нас обоих». Я замираю. Ян вижу, как толкает Феликса в плечо, незаметно для Никиты, но заметно для меня. Но Феликс не обращает никакого внимания ни на шокированное меня, ни на Яна, пытающегося его вразумить. Продолжает. «Ян тоже будет твоим папой, крестным. «У меня уже есть». «Будет еще. Он мой самый близкий человек. Он всегда будет рядом, Никит. Со мной, с тобой, с твоей мамой». Я замираю, кажется, забыв, как дышать в принципе. Ян бормочет что-то вроде «идиот», на черта шокировать ребенка, но Никита неожиданно воспринимает все спокойно. Поворачивается к Яну, пристально его рассматривает. «Ты не давал мне шоколадку?» «У меня ее не было». «А сейчас?» «И сейчас нет, но есть кое-что другое». Ян достает из внутреннего нагрудного кармана маленькую фотографию, чуть больше, чем на паспорт. И я, и Феликс пытаемся заглянуть в нее и увидеть, что там, но Никита быстро забирает, а потом резко выкрикивает. «Это же мама! На море! А где это?» Смотрит на меня и показывает мне фотографию. На ней я действительно вижу себя. На фоне того самого ресторана, в котором я работала в Египте. Я улыбаюсь, счастлива в камеру, потому что тогда был, кажется, мой первый рабочий день. Меня фотографировал кто-то из персонала. Сейчас я даже не вспомню, кто. У меня никаких контактов не осталось. Феликс тоже видит фотографию, смотрит на Яна. Видимо, у него нет такой. «Здесь мы впервые встретили твою маму», — признается он сыну. «И тогда у нас с мамой получился ты». «А где ты был?» Никита поднимает голову и смотрит на Феликса, а потом и на Яна. «Вы где были так долго?» Я понимаю, что разговор набирает опасные обороты, которые сейчас лучше не закручивать. Хмурюсь, мотая головой, давая ребятам знать, чтобы завязывали крутиться вокруг этого. «Папа, тебе не знал, Никит. Мы потеряли друг друга». «А теперь нашли?» «Нашли». «И Яныча тоже нашли?» «С Янычем я не расставался», — поясняет Феликс. «А вообще...» Ян быстро поднимает Никиту на руки и тащит к детской площадке, отвлекая. Мы же остаемся с Феликсом на скамейке. Я не знаю, что говорить и куда себя деть. С Яном вроде бы как бы было проще, легче. Он все так правильно раскладывал по полочкам. «О чем думаешь?» — спрашивает. «Об этом я и думаю, что слишком много он задает вопросов, не давая никаких определений от себя». «Давай скажу, как вижу будущее», — говорит прежде, чем я отвечаю. «Мы попробуем быть вместе. Ты, я, наш сын и Ян». «И ты не против?» «Чего?» «Никита твой?» «Мой. Но то, что было между нами, Саш, уже никуда не деть». Феликс наклоняется ко мне. «А Ян хочет быть с тобой точно так же, как и я. Нам это нравится. Но главное, мы можем устроить все так, чтобы не было никаких вопросов. Поверь мне, ни скандалов, ни расследований не будет. Мы с тобой поженимся. А Ян будет жить с нами, как мой близкий друг и крестный Никита. Никто и ничего не заподозрит. У нас будет огромный дом». Боже, хочется спрятать голову в ладонях, потому что я чувствую, как неожиданно краснеют щеки. «Саш, Мы оба рядом будем. Ян хочет быть с нами, понимаешь, с тобой. Я не знаю, что на это отвечать. Но это и не требуется, так как Никита с Яном возвращается, и мы идем к выходу из парка. Никита что-то весело рассказывает мужчинам, а я иду сзади и думаю о том, что сын уже все решил. За нас троих. Ему явно комфортно и с Феликсом, и с Яном. Вот теперь точно нельзя блажу. Тихо шепчет Ян, пока Феликс что-то рассказывает Никите. Кстати, мы тебя забрать сегодня хотим вечером, что скажешь? Я... куда? Сюрприз. И в подтверждение его слов Феликс начинает отпрашивать меня у Никиты, и сын, на удивление, очень быстро меня отпускает. Просит только вернуть не очень поздно. Уже у дома, куда они меня привозят, и где, к моему удивлению, все же не появилось никаких репортеров, Ян шепчет мне. До вечера. 8 заедем. Пока, малышка, говорит Феликс с многообещающим тоном. Я беру Никитку, и мы поднимаемся на свой этаж и заходим в квартиру, где меня уже ждет мама. Она — единственный человек, с которым я еще не говорила обо всем.